Приветствую вас всех, братья и сестры. Ну, как уже было сказано, меня зовут Иван Петрович Плет. Жил я в основном в Таджикистане, в Душанбе. Последние годы переехали в Курск, в Россию, связано со служением в издательстве. Живу я там у дочери. У нас 9 детей. 6 сыновей и 3 дочери. Знакомы нам и радости. 2 сына старших, они являются служителями, а 2 дочери не в церкви. Одна старшая, она была в церкви, но вышла замуж за неверующего и не в церкви. И 1 сын не в церкви. То есть это наше горе, наше переживание. Я хотел прочитать из Евангелия от Матфея, из 23 главы, 37 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Вот, братья и сестры, сегодня, как сказали, хотя и собрание общее, но тема семейная. И поскольку должно быть молитва над детьми, то и о детях, о воспитании детей в семье. Это очень важная тема, конечно, для нас. Мы стараемся учиться, как это должно быть. Имеем где-то успех, а где-то переживания. Благословение детей, оно во многом, ну, зависит от того, как мы, родители, можем передавать это благословение. Не только принести детей своих к Господу, чтобы молиться о благословении над ними, но то благословение, которое мы просим у Господа, мы должны его получать от Господа и передавать детям нашим. Конечно, Господь может и самостоятельно благословлять, и Он это делает, но в целом родители должны быть проводниками того благословения, которое мы желаем, чтобы Господь изливал на детей наших. Вот когда Бог определил, что родители Самсона должны получить сына, должен родиться у них сын, то Маной был очень озабочен тем, как он должен поступать с этим сыном, которому должно родиться. И он молился Господу, пусть тот муж, который приходил возвещать об этом, еще раз явится. То есть он не просто думал об этом, он искал у Господа, раз это возвещало воле Божией этот человек, значит, он Божий человек. Он не знал, что это ангел был, и он может от Бога и научить, как поступать с этим будущим ребенком, который должен родиться. И Господь идет навстречу. Он посылает ангела, ангел опять приходит, Маной мог встретиться с ним, спросить у него, как он должен поступать, и он получил ответ. И они, я думаю, вот это наставление Божие, конечно, они строго соблюдали, что зависело от них. Вот здесь для меня вот в прочитанном месте и радостное, и грустное звучит в этих словах. Радостное в том, как Господь с благоволением, с таким добрым отношением относится к Израилю, к народу Божьему, и говорит: «Сколько раз хотел я собрать детей твоих под крылья свои». А грустное в этом то, что Господь должен, конечно, со скорбью продолжать: «А вы не захотели». Вы не захотели. И поэтому состоялось это желание Господа или нет? Не состоялось. Но когда-то Господь мог собрать. Он вообще в законе своем заповедал, чтобы народ израильский три раза в год собирали то место, которое определит Господь. Господь хотел видеть их вместе, радостными, пред лицом своим. Ну, когда они сходились, были отдельные моменты в истории, когда это хорошо было, а сколько было тех моментов, когда они не собирались. И Господь здесь отмечает: «А вы не захотели». Вот, братья и сестры, какое место в нашей семейной жизни занимает общение семейное, совместное чтение Слова Божьего, совместное прославление Господа в песнопениях, совместная молитва? Какое оно занимает место в нашей семейной жизни? Всегда ли оно происходит? И дорожим ли мы этим? Можем ли мы сказать, что да, мы понимаем Господа, у нас тоже есть вот это желание, чтобы дети были собраны вокруг нас, чтобы вместе как бы предстать пред Господом, вместе ощутить влияние Господа, веяние от святости Его. Насколько мы дорожим этим, и насколько мы здесь похожи на нашего Господа, который хотел собирать? Хотим ли мы это? И насколько мы этим дорожим? Вот я как себе представляю, ведь Господь делает такое сравнение, как птица птенцов под крылья свои. Ну, зачем он делает это сравнение? Я думаю, чтобы мы легче себе представляли, как это у Господа, как он хотел и как он это в себе представляет, что это давало бы израильскому народу, израильтянам, если бы они пошли навстречу его желанию. Ну, я представляю себе птенцы под крыльями, или вот цыплята, например, под крыльями клушки, она тепло, уютно. Иногда вот так эта картина такая, она умиляет, как бы там какой-нибудь цыпленок выглядывает там между перьями, голову высовывает. Тепло и защита. Защита от хищных птиц. Вообще от хищников. Это и тепло, и надежно, и безопасно. Конечно, если клушка не всегда может защитить, ну, от каких-нибудь сильных, крупных хищников, но Господь наш, конечно, всегда может защитить тех, которые ищут у него защиты. Вот мне хотелось прежде всего сказать о том тепле, которое имеет и которое должно быть в семьях наших. Ну вот когда мы собираем самый младший на груди у матери, прижимается, это ну, самое удобное или самое уютное место для младенца. Да? Лучше нет. Если уж заплакал, если уже у груди матери не успокоится, то что может его успокоить? Но это не только физически, я вот так представляю себе. Начинается с физического, но это отражает, внутренность должно отражать. Вот насколько тепло детям возле нас, как, насколько мы являемся источниками такого теплого, любовного, приветливого, вот такого отношения, чтобы они чувствовали вот такое влияние, веяние тепла. Они имеют право на это. Ну, конечно, тут не только матери. Ну, например, собрались, может быть, даже мальчики и где-то и немножко поссорятся. Einer will sitzen beim Papa, und der andere auch, ja, und alle haben nicht genug Platz. Und dann в целом хорошо, когда есть такое, ценят, рядом с отцом, ну, не только рядом, но и на коленях, и колени отца должны работать. И вот это хорошо, знаете, вот это очень важно, чтобы это было. Конечно, для воспитания Слово Божие усматривает и наказание. И плохо, если кто... Ну, я был в одной семье, мы работали там, ну, издательство было там, печатали мы в этой семье, там была у них одна дочь, они уже в старости поженились. И он придерживался такого правила: наказывать детей не буду. Он там увещевал, говорил, но я знаю, эту дочь, она выросла, и нехорошо. Воспитание не состоялось добрым, должным образом. Наказывать нужно. Но наказание, оно должно уравновешиваться, я бы сказал, с избытком, уравновешиваться лаской, любовью, вот этим теплом, о котором мы здесь говорили. И тогда и наказание, оно будет иметь добрый результат. А без этого нет. Вот моя жена одно время работала в доме малютки. Там дети без родителей. Ну, и она там работала медсестрой. Ну, и когда она тогда туда устраивалась, то, ну, она мне рассказывала, ее сразу предупредили: детей не ласкать. Она спрашивает: а почему? Отбоя не будет, ты не сможешь это. Я говорю, конечно, не слушала это, лаская. И они прямо в очередь выстраивались, чтобы она их поласкала. Одна говорит ей: можно я буду мамой называть тебя? Ну, маленькие дети, малютки, это еще не детдом. Она говорит: ну, другие же тоже хотят. Ну, ладно, я буду про себя тебя мамой называть. Дети – это нужда, они нуждаются в ласке, они нуждаются в тепле. И большая разница, или воспитываются в детдоме дети, или воспитываются в семье. И вот это преимущество мы с вами должны создавать его, создавать вот это тепло, чтобы дети были знакомы с этим, чтобы они получали вот то получали удовлетворение в той нужде, которая, или в той потребности, которую они имеют. Ну и мы можем размышлять об этом, как оно у нас. Может быть, что-то надо поправлять, учитывать это. И вторая сторона – защита. Мы должны защищать детей своих. Не знаю, как здесь, я еще так сильно не познакомился. Кажется, здесь такой нужды, и, может быть, и нету, не возникает. Но в свое время, ну, я думаю, большинство из вас знакомы, знают, как это было в Союзе. То детей в октябрята, то в пионеры. А после, когда это прошло уже после перестройки, то валеологи предмет придумают или другое что-то, чтобы только отвлечь от Бога, направить неправильное. И тут надо родителям вступаться в защиту. И там это было. Конечно, мы и делали это, и знаете, как это бывало. И оно и помогает. Но наступает тот момент, пока вот дети маленькие, особенно в частном доме, если кто живет, свой двор имеет, они во дворе играют, детей, как правило, много, есть с кем поиграть, дома не выпускает. Но наступит момент, когда они пойдут в школу, когда уже и на улицу выйдут, и уже не уследить. Пока не перед глазами, это хорошо, а дальше не уследить. Но и здесь заранее надо уже думать об этом. Вот Иосиф оказался вдали от семьи своей, в Египте, но он сохранился. Почему? Потому что имел страх Божий. Вот как важно, братья и сестры, воспитывать в детях страх Божий. Это будет страж, это будет сторож, который будет их оберегать в любых обстоятельствах, где бы они ни были, близко возле родителей, далеко ли, как сложится жизнь, а страх Божий он будет оберегать. И поэтому особое внимание обращать на то, чтобы воспитывать страх Божий. Это очень, конечно, нелегкая задача. И как это делать? Ну, как уже было, и это обычно, мы обращаем внимание, что мы сами должны подавать пример. И то, что у нас, оно потом передастся и детям. Очень важно, чтобы мы сами имели страх Божий и ходили в страхе Божьем. И это не на показ детям, чтобы оказать на них влияние должное, но это естественно, это образ жизни, чтобы у нас был. Страх со страхом Божьим. А что такое страх Божий? Ну, в притчах 8 глава, 13 стих, там говорится, страх Божий ненавидеть зло. Иметь внутреннее к злу, иметь такое же отношение, как у Бога. Бог ненавидит зло. И мы должны ненавидеть зло. Не то зло, которое нам делают. Это естественно. Если у меня украдут кошелек из кармана, то я воровство ненавижу. Оно мне очень не нравится. Но это легко. А вот ненавидеть то зло, которое в плоти моей, в старой природе моей, вот это зло ненавидеть, обуздывать его, чтобы оно не проявлялось в нашей жизни и в семейной жизни, чтобы там крик или что-то другое, чтобы оно было нам ненавистно, и мы сами хранили себя, и добрый будет пример для детей наших, оберегать их. Мы иногда готовы защищать детей своих. Ну, обидел соседский мальчик. Ну, тут я так смотрю, далеко друг от друга живут, и, может быть, с соседями не так встречаются. Но у нас там это вышел на улицу, встретился с мальчишками. Улица пытается воспитать наших детей. Ну, а соседский мальчик взял, да и побил нашего сына, ну, или дочери там. Мы переживаем это, но я скажу, что это не такая большая беда. Хуже, когда он с плохим мальчиком подружит. Вот это хуже. Вот оберегать от плохого влияния. А это страх Божий, когда мы будем воспитывать. А то, что его можно воспитывать, помните, в 33-й псалом, там говорится: «Придите, дети, страху Божию научу вас». То есть этому можно учить, преподавать это. И не только тут словами, но и жизнью своей. Вот на это хотелось обратить внимание, чтобы дети наши, они были как бы под защитой нашей. Мы их оберегали, мы проявляли к ним тепло, чтобы им хорошо было у нас. Чтобы... Ну, и поскольку вопрос просить благословения на детей, которые родители приносят Господу. Вот здесь Господь говорит: «Сколько раз хотел я собрать детей твоих под крылья свои, как птица собирает птенцов своих, а вы не захотели». Наше желание, желание человека, оно имеет какую-то силу перед Господом, какое-то значение имеет желание человека. Ну, казалось, ну что, Бог не силен преодолеть всякое противление человеческое, конечно, Бог всемогущество своем мог бы их заставить. Когда надо было израильскому народу пойти в плен к Вавилон, то это не трудно было Богу так, чтобы это действительно их увели туда в плен. Бог силен, но здесь другое. Здесь по желанию человека. И Богу угодно, чтобы мы видимым образом проявляли свое желание. Это желание быть с Господом, принадлежать Ему, мы особым образом показываем, когда мы вступаем в завет с Господом, принимаем водное крещение. Внутренний духовный процесс очень важен, и без этого крестить нельзя, но надо это и показать на деле, что я хочу принадлежать Господу, быть в народе, среди народа Его, принадлежать народу Его. Также молитва наша. Когда мы искренно молимся Господу, вот как мы слышали Анна, она видимым образом показывает молитвой своей, что она желает получить от Господа вот это благословение дитя. Когда мы приносим детей своих к Господу, чтобы о них помолились, чтобы Господь благословил их, то это тоже открытое проявление нашего желания. Мы хотим, чтобы Бог благословил детей наших. И поэтому мы их приносим к Господу, поэтому мы просим у Господа, чтобы Он их благословил. И когда это искренно в нашем сердце, Господь на такие желания отвечает. И поэтому иногда возникает вопрос, а предписывает ли Слово Божие такое служение? Я встречал, у нас был в Средней Азии один брат-служитель, он не совершал это служение. Он говорил, что я не вижу, что есть конкретные указания. И мы не могли ему привести место, где было бы конкретно написано, что надо совершать такое служение, как, например, крещение или хлебопреломление. Но об этом рассказывается в Евангелиях, и не в одном, а в трех Евангелиях рассказывается об этом, что это имело место, Господь совершал это. И неужели Он сегодня осудит нас, если мы детей своих приносим к ногам Его и просим Его благословить? Конечно, Господу это приятно. И Он ответит на наше желание, если мы искренно совершаем это пред Господом. Поэтому пусть Господь благословит нас в этом. Будем сейчас совершать это служение. Аминь. Для этого служения надо будет тем родителям, которые планировали детей своих принести к Господу, над которыми еще не совершали молитву, сюда пройти вперед, сесть вот здесь, вот на эти скамейки. Потом мы совершим вместе, вот брат ушел, придет, да? Мы их вчетвером бы совершали, но брат Владимир, он тоже хочет принести вместе с женой ребенка своего, так мы уже его как, он как родитель, а втроем три служителя, мы будем так по очереди совершать молитву над этим. Поэтому, пожалуйста, можно родителям пройти сюда вперед, которые хотят, пожалуйста. Или ты хотел спеть еще?